Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed. Amma ba'd. İmra'atun ve tehammulun acib. Женщина и удивительная терпеливость. İmra'a tetehammelu hana tehammul. Женщина проявляет такую терпеливость. Ma balu rijalina. Что тогда должны делать наши мужчины? İsma' li qissatiha. Послушай ее историю. Yaqulu hada al-tabib. Рассказывает этот врач. Говорит он, я был, то есть он врач, который работает в кардиологическом центре. Он рассказывает, эта женщина, ее сыну было 2.5 года. Мы провели хирургическую операцию на его сердце. Его возраст 2.5 года, маленький мальчик. Он говорит, и через 2 дня после операции, то есть его состояние здоровья были хорошими эти 2 дня. Однако, говорит он, через 2 дня после операции его поразило кровотечение в гортани. يقول هذا النزيف ازداد حتى ادى الى توقف قلبه مده من الزمن. Это кровотечение усилилось так, что от потери крови остановилось его сердце на некоторое время. وحاول الاطباء وتجمعوا حوله وحتى يعني بعد ان تدارك الوضع قال يعني احد الاطباء قال احتمال ان يكون الطفل مات دماغيا. Возле него собрались врачи в попытках спасти его. И когда они разобрались со сложившейся ситуацией, один из врачей заявил, возможно, что мозг ребенка мертв, и возможно, что у него нет шансов выжить. Что мы скажем его матери? Как ей сообщить об этом? Эта мать проводила дни рядом со своим сыном в больнице. Ведь он был маленьким, всего лишь 2.5 года ему. Как нам сообщить ей об этом? Как нам рассказать ей это? Говорит врач, мы пришли к этой матери, сели с ней, сделали вступление. А затем сказали ей, возможно, что у этого ребенка нет шансов на жизнь. Кажется, что его мозг уже мертв. Знаете, что сказала в ответ эта мать? Она сразу же сказала, дающий исцеление – это Аллах. Дающий здоровье – это Аллах. Я прошу Аллаха исцелить его, если в его выздоровлении есть благо. Она произнесла только эти слова. Любое несчастье постигает только по воле Аллаха. А кто уверовал в Аллаха, сердце того он наставляет на прямой путь. Посмотрите, что делает вера с сердцем. Она сказала, если Аллах предписал ему благо, то он вылечит его. Затем она села у его головы, у нее в руках был маленький Коран, который она стала читать своему сыну. Проходили дни, а ребенок все еще находился в том же состоянии. И вот однажды его тело начало немного двигаться. Мы уже сказали, все, его мозг мертв. Рассказывает врач, его тело начало немного двигаться. Мы сказали, хвала Аллаху, это хороший признак, иншаллах. يأتيه نزيف أشد من الأول. И вдруг через два дня его поражает кровотечение, превышающее первое. يقول ويتوقف قلبه مرة ثانية. Его сердце останавливается еще раз. يقول ونحن ندركه وبعد أيام نفس النزيف ثم يتوقف القلب. Он говорит, мы успеваем спасти его, а через несколько дней опять кровотечение, а затем остановка сердца. يعني ست مرات يقول ويحصل له هذا الأمر يتوقف قلبه ست مرات. Он говорит, это произошло с ним шесть раз, его сердце останавливалось шесть раз. حتى أكدنا لها أن ابنك مات دماغيا يعني طبيا ميت. Мы уже убежденно сказали его матери, что мозг его сына мертв, то есть с точки зрения медицины мертв. وهي تقول الحمد لله. Она отвечает всегда хвала Аллаху. يقول الطبيب عجبنا من حالها من هارت ما فاحت ما ولولت. Говорит врач, мы удивились ей, она не заплакала, не закричала и не запричитала, о горе, о горе. فقط تقول الشافي هو الله والمعافي هو الله الله يعافيه إن أراد فيه خير الله يعافيه. Она говорила только, дающий исцеление это Аллах, дающий здоровье это Аллах. Если в нем есть благо, то Аллах излечит его. То есть, если в нем есть благо, то Аллах излечит его. Когда я заболеваю, он меня исцеляет. Говорит врач, и через несколько дней нам удалось справиться с кровотечением. Хвала Аллаху, по крайней мере, хоть с чем-то мы справились, но ребенок все еще лежал неподвижным. Затем, через несколько дней, у него появился большой гнойник. Затем опухоль в мозгу. Аллаху мы принадлежим, и к нему мы возвращаемся. Мы сказали ей, состояние твоего сына ухудшается. Его положение опаснее, чем раньше. То есть мы уже не знали, что с ним делать. И когда мы справились с опухолью в мозгу, يقول وبعدها بأيام يصاب بتوقف والتهاب حاد بالكلى. То через несколько дней после этого его поражает опущение воспаления одной почки. فشل كلوي. То есть опущение почки. يقول كاد أن يموت. Он чуть не умер. خلاص وصل إلى حد الموت الدماغ القلب النزيف الحنجرة. Все, он совсем приблизился к смерти. Мозг, сердце, кровотечение, гортань. الآن وصل للكلى. Теперь дело достигло почек. يقول والأم متماسكة. А мать все еще держится. متوكلة على ربها. Уповая на своего Господа. الأم أبدا لا تقول إلا أن الشافي هو الله عز وجل. Мать говорит постоянно одни и те же слова, дающие исцеление это Аллах. أربع شهور والطفل على هذه الحالة. Четыре месяца мальчик находился в таком состоянии. يوميا تأتي الأم تفتح المصحف تقرأ على طفلها عمره سنتان ونصف. Каждый день приходила его мать, открывала Коран и читала его своему сыну, возраст которого 2.5 года. أربع شهور على هذه الحال. Четыре месяца в таком положении. يقول الطبيب بعد أربعة شهور من هذه العملية يصاب بالتهاب في الغشاء البلوري المحاط بالقلب. Рассказывает врач, через 4 месяца после этой операции его поражает воспаление оболочки сердца. И мы были вынуждены раскрыть его грудную клетку. И мы вынуждены были оставить открытой эту грудную клетку, чтобы гной мог выйти из нее. А его мать наблюдает за ним. Он находится в таком состоянии, а мать говорит, дающий исцеление – это Аллах. وتقول الله هو الشافي. يقول الطبيب بعد 6 شهور أخرجنا الطفل من الإنعاش إلى القسم يقول لا يتحرك ولا يتكلم ولا شيء وصدره مفتوح. Рассказывает дальше этот врач. Спустя 6 месяцев мы перевели этого мальчика из отделения реанимации. Он не двигался, не разговаривал, грудная клетка была раскрыта. Мы уже сказали, уже все, 6 месяцев, нет никакой пользы. Все, мы оставим его. Или он умрет, или же его состояние изменится. Уже нет пользы в лечении. Его сердце останавливалось уже 5-6 раз. А его мать все эти 6 месяцев проявляет терпеливость. Она читает ему Коран. И не жалуется никому, кроме Аллаха. Она вверяет свою заботу только одному Аллаху. Рассказывает врач, через 2 месяца, когда этот мальчик находился в детском отделении, мы его оставили там. А его мать каждый день читала ему Коран. Она читала ему его каждый день. Рассказывает врач, клянусь Аллахом, всего лишь за 2 месяца после того, как его выписали из отделения реанимации и перевели в детское отделение, всего лишь за 2 месяца ребенок стал свободно двигаться, разговаривать и играть с другими детьми. На нем не было видно никаких следов заболеваний. Он был абсолютно здоров. Обрадуй же терпеливых. Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят, воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвратимся. Аллаху Акбар. После того, как врачи сказали, что нет никакой надежды, что мозг мальчика мертв, и после того, как сердце останавливалось уже 6 раз, и после того, как его поражали болезни хуже этого, каждая из этих болезней была достаточно, чтобы послужить причиной смерти этого мальчика. Его мать сохраняла терпение, надеясь на награду у Аллаха за свое терпение, уповала на Аллаха. Единственное, что она говорила, дающий исцеление, это Аллах. Когда я заболеваю, Он меня исцеляет. Рассказывает врач, через 1.5 года я не забыл этот случай. Через 1.5 года я повстречал эту мать с ее мужем. Они пришли поприветствовать меня. Я вспомнил и спросил, ты мать того мальчика? Она ответила, да, я его мать. У нее был прием у врача для этого мальчика. Прошло 1.5 года, его здоровье было отличным. У них на руках был ребенок. Я спросил, хвала Аллаху, этот ребенок родился после того мальчика? Да, этот родился после того. Я спросил, сколько у вас детей? Они были уже в возрасте, было видно, что они женаты давно. Я спросил их, сколько у вас детей? Она ответила, клянусь Аллахом, только эти двое. Я сказал, субханаллах, этот больной мальчик был первым? Она ответила, да. У нас не рождался ребенок в течение 17 лет. Затем Аллах даровал нам того мальчика, который был больным. Спустя 17 лет ей бывает дарован ребенок, который чуть было не умер на ее глазах, и врачи потеряли надежду на его выздоровление и опустили свои руки. Она повторяла только одно. Дающий исцеление – это Аллах. Дающий здоровье – это Аллах. И просила ему выздоровления у Аллаха. Читала Коран. С чем можно сравнить это терпение? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят, «Воистину мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвратимся». Дорогой брат, уважаемая сестра, бывает, что болезнь поражает нас, или наших детей, или наших любимых. Если ты услышишь об этом, то скажи, пускай первым то, что ты скажешь, будет воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвратимся. О Аллах, даруй мне награду за терпение в беде, и даруй мне взамен ее лучшее. И остерегайся отчаиваться. И жалуйся на свою беду одному Аллаху. Не жалуйся людям. Каждый раз, как тебе приходит навещающий, у меня болит это. Нет, скажи, хвала Аллаху. Хвала Аллаху, который дал и забрал. Который дал здоровье и послал испытания. Хвала Аллаху, Он испытал нас, и мы будем терпеливы. Произнеси эти слова и надейся на награду у Аллаха за свое терпение в беде. Хвала Аллаху, Он даровал нам больше, чем забрал у нас. И даровал больше благополучия, чем испытаний. Не жалуйся людям. Напротив, направь свои жалобы и заботы к Аллаху. Будь терпеливым. Будь стойким, как эта мать, у которой не было детей в течение 17 лет. Затем ей был дарован ребенок, который чуть было не умер. Но несмотря на это, она проявила терпение, надеясь на награду у Аллаха. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, одной женщине, у которой бывали припадки, если хочешь, то прояви терпение, и тебе будет рай. А если хочешь, я попрошу за тебя у Аллаха. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.